Глава 21. Зейн. Жена растерянно смотрит на меня и ждет ответа, но его нет. Я тоже не знаю, как такое возможно. Но, конечно, догадываюсь. Чудес не бывает, а вот недоброжелателей у меня немало. По-другому и быть не может. Надо с этим разобраться как можно скорее. Все хорошо. Улыбаюсь и притягиваю к себе Агату. Она прячет лицо на моей груди. Обнимаю, утыкаюсь губами в макушку и понимаю совершенно точно. Эту девушку я ни за что от себя не отпущу, кем бы она ни была. После принятия этого важного решения мне даже становится легче. Осталось только разобраться в ситуации. И я намерен сделать это в первую очередь. Есть какие-то рекомендации? Перевожу взгляд на Ольгу. «Половой покой», — усмехается она. «Хоть пару дней». Жаль, но справедливо. Надо поберечь девочку, дать ей прийти в себя. Черт, от одной мысли о нашей близости становится жарко. «Пойдем», — приобнимаю жену за плечи и вывожу из кабинета гинеколога. «Зейн, что происходит?» Агата останавливает меня. «Объясни мне». Мне бы кто объяснил. Я пока не знаю. Честно отвечаю ей и убираю непослушные прятки за уши. Но обязательно разберусь, а ты пока не будешь накручивать и переживать, хорошо? Подожди. Агата решительно выпутывается из моих рук и качает головой. Получается, я не твоя жена и не мама Марьям? Что ты такое говоришь? Хмурюсь недовольно. «Не обманывай меня!» Жалобно всхлипывает Агата и отворачивается к окну. Ее плечи безвольно опускаются. Обнимаю и укутываю в коконе своих рук. Трусь носом о ее волосы и жадно втягиваю аромат. Такой знакомый и в то же время совсем другой. Будоражащий и волнующий одновременно. «Я сам до конца не понимаю, что происходит!» Шепчу хрипло. «Дай мне немного времени, ладно?» «Я детдомовская?» Внезапно спрашивает Агата и разворачивается в моих руках. «Нет». Поднимаю ее лицо за подбородок и подозрительно прищуриваюсь. «Ты что-то вспомнила?» «Так, обрывочно». «Это уже зацепка и не маленькая». В кармане жужжит телефон. «Булат. Может быть, срочно». «Прости, это важно». Оставляю жену у окна и отхожу на несколько шагов. Говори только быстро. У меня две новости. Первое. Тело пришло в себя. Надо бы допросить. Согласно хмыкаю. Вторая. Твоя Агата не Агата. Ты уверен? На 100%. Все остальное не телефонный разговор. Я понял. Можешь забрать меня у медцентра? Не вопрос. Минут через 10 подъеду. Сбрасываю звонок и возвращаюсь к жене. Что-то случилось? Ее растерянный взгляд мечется по моему лицу. Мне нужно уехать, но доктор тебя ждет. Справишься? Конечно, я же не маленькая. Неопределенно пожимает плечами, а я не могу сдержать улыбку. Давай так. Ты закончишь с анализами и обследованием, потом поедешь домой и будешь ждать меня там. Я вернусь, и мы поговорим. Хорошо. Провожаю до кабинета нашего семейного врача. Заглядываю и здороваюсь. Она готова принять Агату. Все будет хорошо, слышишь? Упираюсь лбом в ее лоб. Расскажи врачу, что вспомнила. А я сейчас пришлю Дамира. Он подстрахует. Агата лишь кивает. Мягко целую ее в губы и открываю дверь кабинета. Спускаюсь на улицу. Водителя отправляю к жене, а сам сажусь в машину к Булату. Тревожные мысли и сомнения одолевают меня, но я адекватно понимаю, что они напрасны. Я просто параною на ровном месте. «Что там у тебя?» Пожимаю руку безопаснику. Булат протягивает мне какой-то документ и сразу добавляет. Отпечатки пальцев не совпадают. По инерции читаю бланк и убеждаюсь в его словах. Вот это уже интересно. Но ДНК совпадает? Как такое возможно? Девочки-близняшки. Булат расплывается в кривой усмешке, кажется, тоже догадываясь, что нас просто развели как лохов. Ладно, поехали наведаемся к нашему новому персонажу. В больнице идем уже знакомым маршрутом в отделение нейрохирургии, к заведующему. Булат без стука открывает дверь и пропускает меня вперед. Опять вы? Тимур Евгеньевич явно не сильно рад нашему визиту. Что на этот раз? Парень, что был в аварии с моей женой, пришел в себя. Сухо констатирую я. Да, но... Мне нужно задать ему пару вопросов, это очень важно. Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза. Оба понимаем, что я все равно добьюсь того, что мне нужно. Но способы могут быть разные. А заведующий явно не идиот. Хорошо, пойдемте. Он поднимается на ноги и провожает в одну из палат. Одноместная. У окна кровать-каталка и какие-то аппараты. Парень лежит весь обмотанный бинтами и утыканный пластиковыми трубками. Нейрохирург идет к нему. Проверяет рефлексы, что-то подкручивает в капельнице и добавляет лекарства. — Ты меня слышишь? — обращается к парню. — Слышу, — хрипит тот в ответ. — Как тебя зовут, помнишь? — Святослав. Понимающе переглядываемся с Булатом. Начало положено. Недолго. Хмуро бросает доктор и выходит из палаты. Кто вы? Парень начинает нервничать. Что вам нужно? Вопросы задаю я, чеканит Булат тоном, не терпящим возражений. Да пошел ты, хрипит Святослав. Нет у меня денег. Даже так? Усмехается Булат. «Давай сделку. Ты мне информацию, я тебе деньги». «Какую?» Парень сразу оживляется. «Девушка, что была с тобой в машине?» «Ирина?» Голос его срывается. «Что с ней?» «Имя. Ее зовут не Агата, а Ирина. Мысленно пробую на вкус и улыбаюсь. Мне нравится. Красивая». «Все в порядке». Продолжает Булат. «Кто она?» «Зачем она вам? Я ничего не скажу». Парень уходит в глухой отказ, видимо, боится, что мы можем навредить Ирине. Но мы здесь совсем не за этим. «Посмотри фотографии». Протягиваю ему снимки, на которых изображена Агата. «Это не она». Недовольно сопит Святослав. «Ясно вам?» «Теперь уже да. Но у меня есть и другая фотография. Открываю на телефоне и показываю парню снимок с недавнего дня рождения. А это?»